И вот дерево, если ему не мешать, то оно будет как расти? Ровно. К сожалению, родители нам очень много делают хорошего. Ну и с другой стороны, они не дают нам развиваться так, как нам положено развиваться, что называется, от Господа Бога и от природы. А эти законы исключения имеют или нет? Нет, конечно. И, естественно, правильное развитие наше, а именно развитие, это продолжение, то есть преемственность должна быть. Мы должны продолжать развиваться. От одной клетки теперь мы люди, все равно надо продолжать развиваться. И теперь развиваться сколько можно? Где-то можно остановиться или надо непрерывно развиваться? Непрерывно, конечно. Ведь очень просто, да, в соответствии с законами природы. Ну, законы Божьи, законы природы, мне кажется, это одно и то же, только вера человека, у которого научное мышление, она что? Она меняется с появлением новых фактов. И законы можно создать или нет? Нет. Законы природы юридически можно. Но если они не соответствуют, что? Не соответствуют законам природы, их будут выполнять или нет? Нет, конечно. Кстати сказать, сейчас в Конституционном суде у нас ведется приличная работа о психологическом обосновании юридических законов. Но если будет закон два раза в неделю есть, ну, верблюда, может быть, и выполнят, а не так. А человек не выполнит. Ну и когда мы говорим, что не нужна частная собственность, она противоречит биологическим законам. Мы, как люди, живущие, вот, ну ведь в Африке и можно, но поэтому в Африке и люди хуже развивались, потому что там природа на помочах держала человека. А у нас в Европе цивилизация, в Китае, там что? Там бывает зима, когда не растут что всякие растения, которые можно есть, и мы вынуждены что создавать себе запасы. То есть, когда нам говорят, что тебе частная собственность не нужна, то это противоречит что? И потом она будет все равно создаваться. Значит, этот закон не имеет психологического обоснования, выполняться не будет. Вот сейчас мы проводим экспертизу всех наших основных законов. Вот. Ну да. Ну вы знаете, придется обменять их, иначе, если там найдется что-нибудь. Значит, есть еще и юридическое обоснование, то есть один закон должен соответствовать другим. Есть экономическое обоснование законов. Сейчас бы пенсию всем увеличить, ради Бога, хорошо было. Экономически не обоснован. Вводить сейчас психологию в школу, как мне некоторые говорят. Не обоснован, нет, это хорошо было бы, кадров нету. Поэтому, поскольку я сейчас в этом деле участвую, в плане психологии, разрешить по желанию директоров школ, но не обязать, а ввести срочно психологию. Вот, ну и как мы с вами работать будем, ну, где-то часика-полтора-два я вам вот сейчас расскажу об основных своих взглядах, вот. А потом мы будем что делать? А потом мы будем заниматься судьбами каждого из вас. Вот. Чем изменились наши тренинги? Ну, они, так, если раньше я старался, чтобы все здесь выступили, сейчас лучше пусть выступят несколько человек, но мы до конца доберемся, до откуда, где произошло искривление. И вот я уже заметил, в таком режиме мы уже работали несколько семинаров. Получается, что довольны и те, которые здесь не выступали тоже. Вот. Ну, давайте посмотрим вначале образец. Вы должны знать, кто такой человек. То есть к чему стремиться? Как нас запрограммировали? Ну, в принципе, для меня человек это напоминает дерево. Посмотрите, высокое дерево, да? Да, высокое дерево, да? Ровное, да? Ну, ты человек, а вот сейчас будет опять весна, что? Опять распустится, и что? Будет расти. А когда мороз, оно придурилось вроде бы, умерло, сбросило листья, мороз доволен, не ярится больше, а потом он ушел, а оно сразу, да, растет. Вверх. Значит, сразу по поводу неприятностей. Кстати, будете знать, сценарий вы или нет. Значит, без неприятностей можно жить? Нет, невозможно. Вот если неприятность у вас более высокого ранга, значит, все в порядке. Жалобам конца не будет, говорил Маслоу. Если одни и те же, раз вышла замуж, второй раз, третий, одно и то же. Раз тебя бросили, два тебя бросили. Значит, что? Значит, ты стоишь на месте. Вот на этом же уровне вот у тебя одни и те же неприятности. Поднимитесь выше, неприятность будет более высокого уровня. Без неприятностей жить невозможно. У меня их навалом. Не удается вот в связи с кризисом бюджетные деньги должны вот центр создать. Да. Раньше была жалоба, что мне начальник обижает. Какая выше? Выше, что вот не удается, да. Неприятности будут более значительные, а реакция на них будет что? Более спокойная. И для сильного человека, что счастье, что несчастье, все равно. Все счастье. Значит, неприятность, это значит сигнал для того, чтобы ты делаешь какую-то ошибку. Значит, вы сразу ставьте себе диагнозы, сценарий вы или нет, или вы по судьбе живете. Значит, если одно и то же, это сценарий, это не ваша судьба. Судьба – это рост и новые неприятности, более значительные. Значит, то есть потребность в росте – это потребность какая? Связанная с нашей биологией. Ну, поскольку в нас еще душу вдохнули, значит, мы должны и духовно расти. Волку книги читать не нужно, свинье тоже думать не нужно. У них и аппарата нет такого в мозгу, чтобы думать. За них решает все инстинкт. Ну да. Ну вот уже негде сидеть человеку. Значит, на корточках. Да, конечно, ради Бога. Значит, так. Вот так мы боремся с опозданиями. Нотации не читаем. В следующий раз опаздывать не будет. Вот. Значит, то есть нужно все время расти, да? Франкль говорил, что нельзя почивать на лаврах. Опасно это дело. Да, что у нас еще изменилось? Раньше я как-то спокойно относился, но ходит и ходит. Теперь, если у человека не будет роста, я его не буду пускать на тренинг. Знаете почему? Даже если деньги будут вдвое больше платить. Потому что он дискредитирует систему. Система действует почти со стопроцентной вариантом. Вот эти проценты неудачи, это просто человек в систему не верит и не хочет делать как положено по системе. А потом он 4 или 5 лет будет говорить, я ходил при плохой, никакого толку нет.